казнен известный депутат конвента, жерандист Ноэль. Ступив на эшафот, он поинтересовался, хорошо ли вытерли нож гильотины после казни Дюбари. Негоже мешать кровь продажной королевской девки с кровью честного республиканца. Я заверил его, что нож чистый. Сегодня казнены пятеро публичных женщин и множество других веселых особ ждут своего часа в консьержерии. Таково новое предписание генерального прокурора Парижской коммуны Шомета. Теперь считается, что, портя нравы, они помогают врагам республики. Решено очистить наши нравы при помощи гильотины. Недавно в конвенте я встретил одного депутата-журналиста, кажется, его звали Дюфруа. Увидев меня, он обратился к друзьям, шедшим рядом с ним. Вот самый полезный деятель республики. Как он бреет аристократов своим славным ножом, тебе приходится много трудиться, друг Сансон, но ничего. Если у тебя много работы, дела республики идут на лад. Всего через 2 месяца после этой встречи мне пришлось потрудиться и над его головой. Все чаще казним генералов. В конвенте не хотят понять, что и революционные солдаты могут терпеть поражение, поэтому наши неудачи решили объяснять изменой военачальников. Сегодня я казнил одного из самых храбрых наших генералов, Бирона. Когда я пришел в консьержери, я застал его кушающим устрицы. «Позволишь ли доесть эту последнюю дюжину?» — спросил он меня. «Не торопитесь, генерал». Я подождал, пока он доел, и тогда сказал: «К вашим услугам, генерал». И вынул ножницы. «О, нет, братец! К сожалению, сегодня я к твоим услугам», — ответил он и расхохотался. Забавно. В прежние времена одно мое появление в тюрьме вызывало ужас. Теперь оно все чаще вызывает улыбку, даже шутки. Смерть стала слишком обычной. Никогда на моей памяти равнодушие к жизни не доходило до такого. Осужденные едят, пьют, сочиняют куплеты, и все это накануне смерти. Сразу после Бирона я казнил некоего Луи Рабена, который приклеил к стене церкви следующую прокламацию: «Предшествующее десятилетие ознаменовалось смертью Людовика, прозванного тираном нашими революционерами. Наступающее десятилетие породит сотни будущих тиранов. Долой революционные клубы! Истинный народ никогда не откажется от веры в Бога». В телеге, где ехали 8 осужденных, он мне сказал: «Бог, позволивший тебе казнить короля, возложил на тебя обязанность казнить и всех похитителей его власти, и только потом он покарает и тебя самого». Я это запомнил. Казни каждый день, много казней. Сегодня я обезглавил графа де Легль, а вместе с ним Агнесу Розалию Ларош-Фуко и еще 12 знатнейших бывших обвиненных в заговоре. На следующем заседании трибунала было вынесено 18 приговоров. Я вез осужденных под проливным дождем, набив их в 4 телеги. Больше телег не дали. Толпа, которую величают народом, осталась довольна количеством жертв. Не зря она мокла под проливным дождем. Были арестованы бешеные, неистовые революционеры из городской коммуны за то, что они непримиримые и оттого хотели увести революцию с ее истинного пути, который известен одному Робеспьеру. Понадобилось множество телег, когда большая компания бешеных отправилась на гильотину. Фукье Тенвиль, не моргнув глазом, обвинил своих бывших сподвижников и друзей прокурора Шомета, его заместителя Эбера и прочих революционеров в измене и заговоре. Во время заседаний трибунала один из самых яростных, помешанный на крови, Клод сказал: «Будет очень странно, если меня, которого сожгли бы в Риме, повесили бы в Лондоне и колесовали бы в Вене, гильотинируют в республиканском Париже». Но все случилось именно так. При всем его вчерашний почитатель Фуке Тенвиль обвинил Клодца, этого ненавистника короля, в тайных стремлениях к восстановлению королевской власти. Вместе с Клодцем сел в мою телегу и другой бешеный, Эбер, помощник и друг прокурора Шомета. Еще недавно на процессе королевы он произнес наглое лжесвидетельство. Это он придумал обвинить бедную королеву в разврате с ее собственным сыном. По дороге на гильотину толпа, еще вчера им рукоплескавшая, щедро осыпала его проклятиями. Эбер на гильотине, как и положено трусливым злодеям, совсем ослабел, был малодушен и все молил: «Подождите, граждане!» И тогда Клод с криком: «Да здравствует Всемирная Республика! Да здравствует братство народов!» бросился на кровавую доску. Он показался мне искренним безумцем, которого следовало отдать врачам, а не гильотине. Эбера. Он был без чувств от страха. Мы привязали к доске, и старушка гильотина сделала свое дело. И толпа, радостно наблюдавшая казнь неистовых республиканцев, неистово кричала: «Да здравствует республика!» Но самое невероятное произошло 11-го Жерминаля. Утром Д'Антон, Камил де Мулен и их товарищи были арестованы на своих квартирах, и народ безмолвствовал. Говорят, Д'Антон, отважившийся бороться с Робеспьером, был уверен, его не посмеют тронуть. Робеспьер посмел. Он верит в себя. Марат стал святым после смерти. Робеспьер сумел сделать себя святым при жизни. Жена моего помощника де Море повесила его портрет вместо иконы в изголовье своей постели, и таких немало. Полоумная старуха, некая Екатерина Тео, назвала себя Богородицей, а Робеспьера — своим сыном. Впрочем, еще совсем недавно республиканцы также молились на Д'Антона. Д'Антон сдался жандармам без сопротивления. Де Мулен же звал из окон народ на помощь, но никто не пришел. Люди уже привыкли проклинать тех, кого вчера славили. И отвыкли удивляться. Они не удивляются, что все вчерашние кумиры республики — Бриссо, Мирабо, Лафайет, Верньё — объявлены предателями интересов народа. Все эти люди, оказывается, сделали революцию только для того, чтобы ее погубить. Но и те, кто изобличил их в предательстве, Шомет, Д'Антон и прочие, тоже оказались предателями. Предают справа и слева, предают умеренные и непримиримые. Теперь остался один Робеспьер. Один из всей троицы, которую я привык видеть у окна на улице Сент-Оноре. Я читал сегодня письмо, которое несчастный де Мулен отправил жене и которое, естественно, ей не передали. Я залился слезами. Я стал громко рыдать в глубине темницы. Пусть так жестоко поступали бы со мной враги, но мои товарищи, но Робеспьер и, наконец, сама республика после всего, что я для нее сделал. Руки мои обнимают тебя, и голова моя, отделенное туловище, покоится на твоей груди. Я умираю. Я присутствовал на заседании революционного трибунала. Фуке Тенвиль в длинной и монотонной, как обычно, речи потребовал их смерти. И трибунал, конечно, их приговорил. И де Мулена, и Д'Антона, и их сторонников. Д'Антон сказал, усмехаясь: «Я основал этот революционный трибунал и прошу за это прощения у Бога и людей. Когда я пришел в консьержери, жандарм хлопнул меня по плечу и сказал: «Сегодня у тебя крупная пожива, много осужденных». Начальник караула пояснил мне: «Очень вероятно, что по пути на гильотину осужденным удастся возмутить народ. Тогда тебе следует пустить лошадей рысью. Жандармам уже дан приказ стрелять в случае беспорядков. На площади все должно быть исполнено тобой как можно быстрее. Надо спасти республику от этих злодеев». Начали поодиночке приводить злодеев, вчерашних кумиров республики, читать им приговор, после чего я готовил их к смерти.